Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева, «Виртуальный мир», книга 12, «Эйдахо». Глава 1. Андрей. 2 дня. Именно столько прошло времени с тех пор, как я покинул бастион и клан. И именно столько потребовалось мне времени, чтобы, наконец, более-менее прийти в себя. Не знаю почему, но слова Веты, которые передала Ли, ударили меня в душу настолько сильно, что я перестал принимать решения разумно и взвешенно. Зачем-то психанул и вышел из клана, а после покинул город. Сейчас я понимал, что все было сделано на эмоциях, без грамма логики, но тогда все казалось правильным и разумным. А еще мне было жутко обидно, и злость на самого себя жгла изнутри. Впрочем, чего теперь жалеть? Что сделано, то сделано. Куда я шел? А черт его знает. Просто шел, куда глаза глядят. Ел на автомате, спал так же. 2 дня превратились в подобие полусна, а окружающая действительность ощущалась, как в тумане. О чем-то говорил на привале с Эльнарой и Алиной, но о чем именно, не помнил. По сути, я действовал на полном автопилоте. Хотелось встретить каких-нибудь сильных мобов и сбросить гнев и раздражение в бою, но, увы, никого за 2 дня я так и не повстречал. Может, и к лучшему. Кто знает, как бы я сражался с подобными мыслями. Тяжело вздохнув и осмотревшись, я, наконец, осознал, где нахожусь. Вокруг меня раскинулся лес. А Элина спала на подстилке в 2 метрах от меня, а Эльнара, сидя у костра, вдохновенно поглощалась 10 пирожных. На часах показывало 8 утра. Включив обоняние, я сразу же поморщился от собственного запаха и тут же применил на себя очищение. Кажется, я совершенно забыл о самых простых вещах. Да, я не потел. Но ведь не только это порождало запах. Все же по дороге я успел перебить кучу мелких монстров, не сильно обращая на них внимания. Зато вот их кровь на мне, а также грязь дороги, и породили тот самый неприятный запах. «Айлина, просыпайся! Кажется, Андрюшка пришел в себя!» Пнув ногой спящую драконику, радостно воскликнула эльфийка, но, заметив мой укоризненный взгляд, добавила. «Что? По-другому эту Соню не разбудить!» «Что случилось?» — сонно пробормотала Айлина, еще сильнее укутываясь в одеяло и прижимая к себе подушку. «Еще 5 минуточек, и я вста...» Договорить она не успела, так как после сладкого зевка опять уснула. «Вставай, тебе говорят!» — сердито фыркнула Эльнара, теперь уже несколько раз пнув бедняжку ногой. «Мне кажется, ты слишком жестоко обращаешься с Айлиной», — осуждающе покачал я головой. «Дай девочке поспать». «Нет уж!» — резко возразила Эльнара. «И так мне пришлось всю ночь сторожить и смотреть, как эта бесстыдница дрыхла без задних ног». «Дежурить?» — удивленно посмотрел я на нее. «Эльнарчик, ну не будь вредной. «Дай еще 10 минуточек», — не открывая глаз, законючила Айлина. «Эй, там! В пустой башке!» Пододвинувшись поближе к драконике и постучав костяшками пальцев по ее макушке, не обращая на меня внимания, продолжила побудку Эльнара. «Андрей пришел в себя! Ау! Как слышно?» «Да поняла я уже», — раздраженно откликнулась Айлина. «Пришел в себя и отлично. Дай поспать, сволочь-то я такая. Ну, хотя бы 5 минуток». «Эльнара!» Резко окликнул я эльфийку, которая приготовилась вылить из бутылки воду прямо на голову драконики. «Прекрати немедленно! Что вообще на тебя нашло?» «Ррррр, на тебя!» — натурально рыкнув в мою сторону, отозвалась она. «И чего только вмешиваешься?» «Мне кажется, или я сейчас говорю не с Эльнарой, а с Альнарой?» С подозрением посмотрел я на эльфийку. «А вот и не угадал!» — хмыкнула она в ответ, но от спящей бедняжки отстала. «Мы сейчас обе здесь!» «Это как это?» — удивился я. «А ты думаешь, твой эмоциональный фон прошел мимо нас?» Прищурившись, взглянули на меня. «Да тебя так сильно штормило, что я думала, с ума сойду. Еще и эта мелкая совсем раскисла», — кивнула в сторону Айлина она. «Я ведь тоже твои эмоции хорошо так ударили по мозгам». «Вот, значит, как», — озадаченно покачал я головой. «Извините». «Да ладно уж», — отмахнулась от меня Эльнара. «Лучше скажи, а что мы дальше делать будем?» «Не знаю», — растерянно пожал я плечами. «Особых планов нет». «Вернуться назад не хочешь?» «А смысл? Сомневаюсь, что Вета сможет простить меня. Я бы не простил». «Вета не ты», — — категорично возразила она. «Это понятно, но ведь она не просто так сказала то, что сказала», — хмуро произнес я, срывая травинку. «Погорячилась». «Может и так. Но сейчас я и сам не готов к встрече». «Господин совершит ошибку, если не встретится с уважаемой Виолеттой», — вмешалась в разговор Айлина. Она хоть и делала вид, что спала, но я-то четко ощущал, что любопытство не давало ей уснуть. И все это время драконика грела свои ушки нашим разговором. Теперь же она уселась на подстилке, открыв вид на свою соблазнительную фигурку в тонкой ночнушке. Блин. Ну вот опять. Может, я действительно озабоченный кобель? Только расстался с девушкой и отошел от психологической травмы и сразу пялись на чужую фигурку. «Я буду охранять господина от всяких разных озабоченных сучек», изобразив тональность Айлины, насмешливо спародировала Эльнара. «Судя по твоему виду, ты сама собралась соблазнить своего господина». «Ой!» — испуганно вскрикнула Айлина и тут же укуталась в покрывало, после чего, смущенно и покраснев до кончиков ушей, добавила. «Простите, я не подумала». «Ого, как же!» — язвительно добавила Эльнара. «Не подумала она. Так я тебе и поверила». «Я говорю правду», — пылко возразила девушка. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась от нее Эльнара. «Я бы и сама была не прочь соблазнить Андрюшу. Но моя вторая половинка явно против этой идеи, а зря». «Кажется, у нас не туда ушел разговор». Замешкавшись, наконец смог вставить я свои 5 копеек. «Ну и?» — игриво бросила в мою сторону взгляд Эльнара. Или точнее, Альнара. Ибо скромности в этой эльфийке не осталось ни грамма. «Так куда мы в итоге отправимся?» «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Пойдем дальше путешествовать. Хочу побывать там, где нет людей». «А может, все же стоит вернуться?» — робко предложила Айлина. «Пока рано», — уверенно ответил я. «Мне нужно самому привести себя в порядок, а потом уже увидим, как и что». «То есть мы никуда не спешим?» — задумчиво спросила Эльнара. «Да вроде нет», — не очень уверенно произнес я. «Вот и отлично», — радостно отозвалась эльфийка. «Значит, я могу поспать». Не успел я удивиться такой резкой смене темы, как Эльнара уже достала из своего инвентаря спальные принадлежности и прямо на моих глазах стала переодеваться в ночнушку. С большим трудом я пересилил себя и отвернулся в сторону. Все-таки я какой-то озабоченный. Может, действительно, я недостоин Веты? Зачем ей нужен такой, как я? Да. «Хоть бы отвернулась, бесстыдница!» — гневно высказалась Айлина. «С чего это вдруг?» — равнодушно возразила Эльнара. «Ему надо, он пускай и отворачивается. Как сейчас. Мне-то чего стесняться. К тому же он что, голых девушек не видел?» «Господин, не обращайте на него внимания», — проигнорировав слова эльфийки, произнесла Айлина. «Видимо, общение со зрелью слишком сильно повлияло на нее в худшую сторону». «На меня повлияло отсутствие регулярного секса», — буркнула в ответ Эльнара, укладываясь на подстилку. «И да, я все же краем зрения контролировал ситуацию». Между тем, хитро прищурившись, эльфийка обратилась к Айлине. «Но если ты так сильно печешься о своем господине, то можешь мне с этим помочь. Тогда я отстану от него 100%. «Скорее бы Эльнарчик вернула себе контроль над телом», — недовольно буркнула Айлина. «А то с тобой общаться уже мочи нет. Не переживай», — подмигнула ей эльфийка, с коварной улыбкой продолжив. «Сейчас высплюсь, и вернется твоя ненаглядная. Ты, главное, момента не упусти и помоги девочке расслабиться. Вот же язва!» вздрогнув, фыркнула в ее сторону Айлина. Девчонки еще пару минут пикировались между собой, а я удалился в свои мысли. Действительно. А что делать дальше? Куда направиться? Стоит ли терять просто так время? К тому же внутреннее напряжение, как и прежде, со мной, и никуда не делось. Мне нужна хорошая драка, но желательно избежать безнадежных ситуаций. Может, сесть на Айлину и полететь к одному из неизведанных обелисков? Даже интересно, а что будет, если я спрошу обелиск насчет чувств Веты? Глупость, конечно, но вдруг. Впрочем, есть вопросы и полюбопытнее. Например, остались ли в реальном мире живые существа? Или всем уже давно управляет ИИ? Сейчас, когда я, можно сказать, освободился от тяжести и ответственности за всех и вся, то можно и о себе подумать. Эгоистично? Может быть, зато честно. Хотя сейчас меня больше беспокоил вопрос, как там Вета. Глупо, конечно, об этом думать, но ничего поделать с собой не мог. Чувство беспокойства все так же жило во мне. Почему-то казалось, что без меня Вета обязательно во что-нибудь вляпается. Карма у нее такая, можно сказать, везучая. Вот сможет ли она справиться без меня — это вопрос. Хотя, наверное, я все же не прав. Той беззащитной девушки Веты больше нет. Есть очень прокачанный и умелый воин Вета, и она, я думаю, справится с возможными проблемами. Но что-то я отвлёкся от главного размышления. Итак, что в итоге я имел? Да ничего, собственно. Получалось, что стоит плюнуть на всё и полететь в данж. На этом и остановлюсь. Подожду, пока Эльнара выспится, и если девочки будут не против, то отправимся к обелиску. Думаю, дать ей 5 часов поспать будет более чем достаточно. А ещё нужно что-то придумать с Айлиной. А то, пока я размышлял, она меня своими вопросами замучила. Я, конечно, отвечал ей на автомате, но это её маниакальная мания свести меня для разговора с Ветой уже начинала раздражать. Придётся серьёзно переговорить с ней на эту тему, и лучше всего прямо сейчас. Вот только не успел я начать воспитательную беседу, как наше уединение было нарушено самым своеобразным образом. Из леса вышел тот, кого я уж точно не ожидал увидеть в ближайшее время, хотя вроде как он как раз весной и собирался меня искать. Вот только непонятно, а каким таким образом Ноэль Эль Мансард, Авайл Кастарда, смог меня найти? Ладно бы он явился в город, но здесь и сейчас. Кажется, я много чего не знаю об Айдахе. Между тем, тёмный эльф приветственно кивнул мне и спокойно приблизился. А Элина увидела, что я не вскочил с места, а остался сидеть на земле, тоже успокоилась и с любопытством принялась рассматривать столь неожиданного гостя. «Приветствую тебя, посланник Андрей Смирнов», — вежливо поздоровался Ноэль, при этом слегка поклонившись, и замер на месте 5 метров от меня. «И тебе доброго дня, Ноэль Эль Мансард Авал Кастарда», — слегка кивнула я головой в ответ. «Можно просто Ноэль», — с лёгкой улыбкой произнёс он. «Но мне приятно, что ты запомнил моё полное имя». «Ко мне тоже можно обращаться по имени Андрей», — спокойно рассмотрев его, предложил я в ответ. «У тебя теперь 2 фамильяра», — прищурившись, констатировал он. «И обе девушки». «Они сами решили пойти на этот шаг», — тяжело вздохнул я в ответ. «Ты решила стать рабыней человека добровольно?» — перевёл он свой тяжёлый взгляд на Айлину. «Я не рабыня!» — возмущённо возразила она. — Что за глупости? — Фамильяр — это раб, — скупо произнёс он. — Мой господин спас мне жизнь, и я сама решила ему служить, — гордо вздёрнув подбородок, заявила Айлина. — Служение господину — честь для меня. — Любопытно, — растерянно пробормотал Ноэль и с почтением добавил. — Прости мою грубость, незнакомка. Я уважаю твой выбор. — Меня зовут Айлина Гонта, — смягчив свой тон, решила представиться она. «Рад знакомству с тобой, Айлина Гонта», — почтительно поклонился эльф. «Не каждый сможет исполнить долг жизни так, как ты. Это сильное решение, вызывающее уважение у Айдаха». «Можно просто Айлина», — смутилась от похвалы девушка. «Я так понимаю, раз ты здесь, то вы приняли решение?» — решил вмешаться я. «И да, и нет», — покачал он головой. «С одной стороны, мы готовы вступить в бой, но с другой... пока не уверены в том, что ты достоин подобной чести». «И что это значит?» «Наши старейшины приглашают тебя к нам в гости». «Зачем?» — удивился я. «Нам нужно понять, можно ли тебе доверять и стоит ли следовать за тобой», — лаконично ответил он. «Хм, однако любопытное предложение», — растерянно пробормотал я. «Если хочешь, то можешь отказаться от нашего приглашения», — после секундной паузы произнёс Ноэль. «Тогда мы больше не увидимся. Каждый из нас пойдёт своей дорогой». «А если я соглашусь, то что тогда?» «Мы прибудем к нам в поселение, и после проверки тебя, все Айдаха, нашего селения последует за тобой в бой против твоих врагов», — с каким-то непередаваемым пиететом произнёс он. Вот только непонятно, в какую сторону это глубокое уважение было направлено. Ко мне или же к самим Айдаха? «Что же, я не против посетить твоё селение», подумав и прикинув, что к чему, согласился я. «Но у меня есть парочка вопросов». «Слушаю тебя, посланник», — важно покивал он головой. «Как ты нас нашёл?» «Это было не так уж и сложно», — словно разочаровавшись, пожал он плечами. «Я нашёл ваш город-бастион, применил маскировку и спросил людей о тебе. Один из стражей сообщил о том, что ты покинул город. А дальше всё было ещё проще, хотя твои следы практически не видны». «Но вот твои спутницы подобным умением скрытого передвижения не обладают. Сутки следования за вами, и вот я здесь». «В общем, всё ясно. Кроме одного момента. Что за маскировка?» — растерянно спросил я. Как-то уж очень просто он всё пояснил. Впрочем, если у него следопыт нереального уровня, то почему бы и нет? «Это несложно», — равнодушно произнёс он и сразу же изменился. Теперь передо мной стоял самый обычный игрок сотого уровня. Да у него даже ХП система подсвечивала так же, как и у всех людей. Вот только все это было искусной иллюзией. Очень детальной, качественной, но все же иллюзией. Хотя если не присматриваться и мельком пройтись по нему взглядом, то даже я не смог бы его отличить от обычного встречного игрока. «У тебя очень хорошо развит навык иллюзии», — вслух произнес я. «Для тех, кто изгнан отовсюду, по-другому не выжить», — буднично заявил он, пожав плечами. «Надо же как-то посещать города и закупать оружие с продовольствием». «То есть вы не все время воюете?» — удивился я, глядя, как он сменил облик на светлого эльфа, а после на орка, и только потом стал выглядеть как есть, темным эльфом. «Наши сражения происходят только когда мы видим достойную цель». «Ясно», — произнес я, хотя ничего ясно не было. «Странные эти айдаха, но сильные, и они нам пригодятся». «Тогда второй вопрос. А где находится твое селение?» «Примерно в 10 днях пути отсюда на юго-запад». «Не близко», — покачал я головой. «А сможешь ли ты указать это место на карте? Просто Айлина дракон, и я предпочел бы долететь до места побыстрее, а не плестись 10 дней». «Дракон?» — озадаченно посмотрел Ноэль на девушку. «Теперь понятно, что не так с твоей духовной силой. Что же, я могу показать место». «Господин, прошу прощения, что вмешиваюсь», — робко произнесла Айлина. «Но я не смогу лететь с 3 путниками на спине». «Обо мне не стоит беспокоиться», — улыбнувшись уголками губ, произнес Ноэль. «Я и сам в состоянии добраться до места». «Пешком?» — невольно вырвалось у Айлины. «Нет, у нас есть свои более быстрые пути». «Портал, что ли?» Не совсем понял я его недосказанность. «Нет», — покачал головой Ноэль. «Можно не только с помощью портала быстро попасть в нужное место». «И что же это за умение такое?» «Прошу меня простить, но пока я не смогу ответить на ваш вопрос», — учтиво произнес он. «Ясно, хорошо. Тогда показывай, куда нам лететь». Раскинув перед ним иллюзию карты от Бастиона и до Европы, попросил я, глядя на эльфа. «У тебя тоже очень качественная иллюзия», — отметил с довольной улыбкой Ноэль. «Поселение наше расположено вот здесь». Я же на это только весело хмыкнул. Забавное место они выбрали. И да, оно было относительно недалеко от Крымского острова. Если быть точным, то он указал на Запорожье. Причем, если я правильно помнил историю, именно в тех местах располагались первые поселения запорожских казаков. Неужели это место притягивает всяких подобных личностей? Что в прошлом фактически изгои, казаки, что здесь племя айдаха. Но все равно получилось весьма символично. «Хорошо. Думаю, мы сможем туда долететь не позже, чем к завтрашнему утру», — не очень уверенно произнес я. «Место незнакомое, так что Айлина может и заблудиться. А она может, уж я-то знаю. Если за ней не следить, то спокойно собьется с маршрута. Это Синар летел словно по линейке, а вот остальные драконы подобной точностью обладали, мягко говоря, не все. Так что пришлось еще час расспрашивать Ноэля об ориентирах местности вокруг поселения. Чем больше подробностей, тем меньше шансов промахнуться».